«Можно?» Она кивнула на кровать, шагнула к ней и села, по-детски радостно подпрыгнув. «У тебя очень мило!» Шеба спросила, где ванная, и Коннелли сам проводил ее, хотя до ванной было рукой подать. Проходя мимо комнаты сестры, Шеба украдкой заглянула внутрь. Слепящий розовый клин покрывала, гардины в оборочках, плюшевые игрушки. Она бы с удовольствием рассмотрела как следует, но не решилась смущать Коннелли. У двери в ванную он отодвинулся в тот самый момент, когда она собралась его обойти. Столкнувшись, оба нервно хихикнули. «Это безумие», — подумала Шеба, оставшись одна, — «совершеннейшее безумие». Впрочем, за последние месяцы она столько раз бормотала себе эти или похожие слова, что они потеряли для нее убедительность. Шеба тянула время, пытаясь сообразить, почему сегодня Коннелли так враждебен, пока не решила, что глупо и гадать. Он ведь подросток, а у них никогда ничего не поймешь. Шеба вдруг испугалась, хотя и не сказала бы, чего именно. Дом Коннелли страшил ее, как страшит чужая страна, когда ты впервые ступаешь на ее землю. Дверь ванной оказалась неожиданно легкой, и от толчка Шебы так хлопнула, что задрожали стены. «Господи! Да это картонная коробка, а не дом!» Шеба с гордостью и легкой примесью вины подумала о своем каменном викторианском особняке. Коннелли ждал, сидя на кровати. При виде нее встал и начал раздеваться. «Ой-ой-ой!» — с притворным испугом и удивлением пискнула Шеба, но улыбки у Коннелли не вызвала. Он молча продолжал раздеваться, и пару секунд спустя она последовала его примеру. Секс был быстрым и по настоянию Коннелли на полу. Шеба боялась, что натрет ковром спину, и когда Коннелли расстелил на паласе полотенце, воспользовалась шансом предложить устроиться на кровати. Коннелли мотнул головой. «Ему очень удобно. Просто не хочет испачкать ковер». Потом они все-таки забрались в постель, хотя Шебе приятнее не стало. От простыни из какой-то псевдохлопковой, быстро сохнущей ткани ее пробрала дрожь. Коннелли сел, подбив под спинку подушки. Затем снова поднялся, чтобы достать из ящика комода слегка расплющенную сигарету и коробок спичек. «Затяжка после того. Самый кайф, верно?» Шеба подавила улыбку. Парень насмешил ее этой нарочитой небрежностью опытного любовника. Они помолчали, следя за колечками дыма, которые выпускал Коннелли с едва слышными «пф». Шеба вскользь заметила, что ее дочь также развлекается, когда курит. Заинтересованный Коннелли оживился и стал расспрашивать Шебу о дочери. Разрешает ли ей Шеба курить дома? Часто ли они ссорятся? Почему Полли учится в школе-интернате? Очередной вопрос Шеба заглушила поцелуем —